Туви Янсен, «Мумитроли комета», глава 10. 5 октября не пели птицы, а солнце светило так слабо, что его едва было видно. Зато комета над лесом выросла до размеров колеса и была окружена огненным венцом. У Снусмумрика пропала всякая охота играть. Он шел молча и размышлял. «Таким мрачным я давно уже не бывал», — думал он. «Понятно, после небольшой пирушки всегда бываешь чуточку не в духе, только сейчас это что-то другое. Противно, когда в лесу нет никаких звуков, а солнце какое-то серое». Другие тоже почти не разговаривали. У Снифа болела голова, и он все время скулил. Они шли напрямки к долине, не жалея натруженных танцами ног. Лес постепенно редел, и вот перед ними открылись пустынные песчаные дюны. Мягкие холмы песка и опять песка, да кое-где сизовато-серые пучки дикого овса. «Я что-то не чую запаха моря», — сказал Мумитроль и потянул носом воздух. «Уф, как жарко!» «Может, это пустыня?» — высказался Сниф. Брести по рыхлому песку то в горку, то под горку было тяжело. Дюны шли одна за другой. «Смотрите!» — воскликнул Снорк. «Вон хоть и фнаты!» Вдали по дюнам двигались маленькие вечные странники, устремив к горизонту застывшие взгляды. «Они идут на восток», — сказал Снорк. «Не лучше ли последовать за ними? Ведь они по себе чувствуют, куда надо». «Нет, нам надо на запад», — сказал Мумитроль. «Долина там». «Как хочется пить», — хныкал Сниф. Ему никто не отвечал. Усталые и унылые потащились они дальше. Мало-помалу дюны становились все ниже. Вот путешественники пересекли пояс морских водорослей, мерцавших в красном свете кометы. Вот они прошли по мелкой гальке и... «Боже мой!» — сказал Мумитроль. Они стояли рядком друг возле друга и смотрели. Там, где должно было быть море, море с мягкими синими волнами и бегущими по нему парусами, там зияла теперь громадная пропасть. Где-то на огромной глубине клокотало, оттуда поднимался горячий пар и странные едкие запахи. Прямо под ногами берег срывался вниз, в пропасти с острыми краями, и дна их не было видно. «Мумитроль», — слабым голосом сказала Фрекин Снорк, — «неужели море высохло?» «А рыбы как же?» — прошептал Сниф. Снорк достал свою тетрадь и принялся что-то быстро строчить. А Снусмумрик сел, подпер голову лапами и запрочитал. «Ах, прекрасное море! Нет его, пропало! Не ходить нам больше под парусами, не купаться, не ловить больших щук. Нет больше яростных бурь, нет прозрачных льдов, нет мерцающей ночной воды, в которой отражаются звезды». Он уткнулся головой в колени и не хотел больше глядеть на белый свет. «Но ведь нам надо на ту сторону», — сказал Снорк. «Обойти эту пропасть до послезавтра мы не успеем». Все молчали. «Давайте проведем собрание», — продолжал Снорк. «Назначаю себя председателем. Какие у нас есть возможности?» «Перелететь», — сказал Сниф. «Не валяй дурака», — сказал Снорк. «Предложение отвергается единогласно. Кто дальше?» «Перейти», — сказал Мумитроль. «Ты глуп», — сказал Снорк. «Мы будем проваливаться в каждую дыру и захлебнемся в грязи. Предложение отвергается». «Тогда предложи что-нибудь сам», — сердито сказал Мумитроль. В эту минуту Снусмумрик поднял голову. «Ходули», — сказал он. «Ходули?» — переспросил Снорк. «Предложение...» «Это очень хорошее предложение», — поспешно сказал Снусмумрик. «Помните, я рассказывал вам о вулкане? Раз можно пройти через огонь, то и через воду можно пройти. Вы только подумайте, какие шаги можно делать на ходулях». «Но ведь это, наверное, ужасно трудно», — сказала Фрекин Снорк. «Придется поупражняться», — сказал Снусмумрик, заметно взбодрившись. «Дело только за ходулями». Прежде, когда море выбрасывало на берег обломки разбитых кораблей, тут был залив, и повсюду лежали бревна, свитки бересты и тростник. Сделать из этого ходули не составляло никакого труда. Стоило найти какую-нибудь морскую веху, черенок от метлы, флагшток или остатки трапа. «Смотрите, что я нашла!» — весело воскликнула Фрекин Снорк. гладенький берестяной свиток и бутылку с позолоченным горлышком прямо из Мексики. «Так-так», — сказал ее брат, — «а теперь соберись с духом и на ходули». Скоро выяснилось, что наибольшим талантом в этом искусстве обладает Фрекин Снорк. Она с опасностью для жизни раскачивалась на ходулях, но ни разу не потеряла равновесие. Она все время пищала, но была намного отчаяннее других. Казалось, будто она исполняет на ходулях какой-то фантастический танец. Снус-мумрик уверенно прохаживался перед ними и давал указания. «Шире шаг!» — кричал он. «Сохраняйте самообладание! Не забывайте о равновесии и смотрите, не ступайте в грязь! Не то завязнете и кувырнетесь носом! Ну что ж, отправимся? Уверены в своих силах?» «Нет еще!» — крикнул Сниф, опасливо косясь на бездну. «Мне еще надо чуточку, совсем чуточку подучиться!» «У нас нет времени!» — сказал Снорк. Один за другим, с ходулями под мышкой, они стали спускаться в бездну. Они оступались и оскользались на склизких морских водорослях и на силу различали друг друга сквозь пар. «Держитесь вместе!» — кричал Снус-мумрик. «Осторожней!» Мало-помалу склоны стали более пологими, и перед ними открылось мертвое морское дно. Выглядело оно плачевно. Все красивые водоросли, которые раньше гордо колыхали кронами в прозрачной зеленой воде, лежали теперь черные и распластанные, а в немногочисленных лужах жалко трепыхались рыбы. Повсюду задыхались в песке медузы и разная мелкая рыбешка. Фрекинснорк носилась по дну и сталкивала их в ямы, заполненные водой. «Вот так, так, вот так», — приговаривала она. «Сейчас вам сразу станет хорошо». «Золотко мое», — сказал Мумитроль, — «мне очень жаль, но мы не сможем спасти всех рыб». «Да, но нескольких-то можно», — вздохнула Фрекинснорк, затем встала на ходули и последовала за остальными. «Здесь совсем как в том краю с горячими ключами», — сказал Снус-мумрик, вглядываясь в туман. Комета сквозь водяной пар казалась необычайно большой. Она то вспыхивала, то тихо мерцала. «Здесь дурно пахнет!» — заныл Сниф. «Помните, вы делаете это на свою голову!» Словно маленькие длинноногие насекомые, они все дальше уходили в глубину моря. Местами прямо из песка вздымались громадные черно-зеленые скалы. Их вершины прежде были маленькими островками или шхерами, куда въезжают прогулочные лодки и вокруг которых плескались в воде ребятишки. «Никогда больше не буду купаться на глубокой воде», — содрогаясь, сказал Сниф. «Подумать только, что это все было у меня под животом». И он заглянул в черную расщелину, все еще полную воды, в которой кишела таинственная жизнь. «Но ведь это почти красиво», — неуверенно произнес Снус-мумрик. «К тому же одно сознание, что никто еще тут не был до нас». «Смотрите!» — вдруг закричал Сниф. «Сундук! Сундук с драгоценностями! Откопаем?» «Не тащить же его с собой», — сказал Снорк. «Пусть лежит. Мы наверняка найдем что-нибудь почище, пока будем идти по дну». Они проходили среди острых черных скал и были вынуждены двигаться очень осторожно, чтобы ходули не застряли. Внезапно в туманной мгле завиднелось что-то страшно огромное и уродливое. «Что это?» — спросил Мумитроль и остановился так резко, что чуть было не кувырнулся носом в землю. «Вдруг кто-нибудь кусачий?» — опасливо сказал Сниф. Они сделали небольшой крюк и приблизились к опасному существу с другой стороны. «Да это корабль!» — воскликнул Снорк. «Самый настоящий затонувший корабль!» Как жалко он выглядел, этот бедный корабль. Его мачта была сломана, а продавленные бока покрыты водорослями и ракушками. Морские течения давно сорвали с него паруса и оснастку, а золоченая фигура на носу потемнела и растрескалась. «Как по-вашему, есть там кто-нибудь?» — шепотом спросила Фрекин Снорк. «Они наверняка спаслись в шлюпках», — сказал Мумитроль. «Пойдемте отсюда, слишком все это печально». «Постойте», — сказал Сниф и соскочил с ходулей. «Вон там что-то блестит, наверное, золото». «Мало тебе гранатов и ящера!» — крикнул Снус-мумрик. «Пусть лежит!» Но Сниф уже нагнулся и вытащил из песка кинжал с золотой рукояткой, отделанный бледными опалами, от которых клинок мерцал, как от лунного света. Сниф поднял свою находку высоко над головой и засмеялся от счастья. «Ах, как красиво!» — воскликнула Фрекин Снорк и разом забыла все наказы Снусмумрика про равновесие. Она качнулась вперед, потом назад. Она издала душераздирающий писк и разжала руки. А потом прочертила над остовом корабля дугу и исчезла во мраке трюма.